Но если такому человеку, как он, требуется оружие, то чего проще пойти в оружейную лавку, подписать какие-то там бумаги и стать владельцем новенькой блестящей вещицы. Его же пушки было, по крайней мере, лет 10, а номер уничтожен профессионалом. Полиция проводила расследование? В общем, нет. Дело открыли и закрыли. Письмо он подписал? Да, но я не знаю, кто удостоверил его подпись. С женой он был уже год как в разводе. Она переехала в Балтимор. Митч застегнул на куртке верхнюю пуговицу и стряхнул налипший на воротник лед. Мелкий снег усилился, на тротуаре он уже не таял. С дула пушки начали свисать крошечные сосульки. Движение по набережной замедлилось, колеса пробуксовывали, машины заносило. «Так какое мнение у вас сложилось о нашей маленькой фирме?» — задал вопрос Митч, глядя на уползающую в темноту реку. «Опасное место для работы. За 15 лет они потеряли 5 юристов. Не очень-то это хороший показатель». 5? Ну, если не считать Ходжи и Казински. У меня есть один источник. Он утверждает, что и в деле с ними не на все вопросы получены ответы. Я не нанимал вас расследовать еще и это. А я и не требую с вас за это денег. Это уже мое личное любопытство. Сколько я вам должен? 620. Плачу наличными. И никаких записей. Договорились? Годится. Я предпочитаю наличные. Митч повернулся к реке спиной и стал изучать взглядом высокие здания в кварталах в 3 от парка. Он уже замерз, но уходить не спешил. Ломакс краем глаза следил за ним. «У вас какие-то проблемы, не правда ли?» — обратился он к Митчу. «Вы так думаете?» «Я бы не стал там работать. Я хочу сказать, что не знаю всего того, что знаете вы, и мне кажется, что вы знаете гораздо больше того, что говорите. Но ведь мы же стоим здесь, в этой мерзости, потому что не хотим, чтобы нас видели. Мы не можем говорить по телефону, не можем встретиться у вас в кабинете. А теперь вы не хотите встречаться и у меня в офисе. Вы уверены, что за вами постоянно следят? Вы говорите мне, чтобы я был осторожнее, берег свою задницу, так как и за мной тоже могут следить. Кто бы они там ни были. В вашей фирме 5 юристов погибли при весьма подозрительных обстоятельствах, а вы ведете себя так, как будто следующие в очереди вы. Да, я бы все же сказал, что у вас проблемы. Серьезные проблемы. А что Тарнс? Это один из лучших агентов. Переведен сюда около 2 назад. Откуда? Из Нью-Йорка. Пьяный нищий выбрался из-под бронзовой фигуры лошади и растянулся на тротуаре. Хрюкнув что-то, он поднялся, подобрал свою коробку и одеяло и заковылял по направлению к центру. Ломакс насторожился и проследил за ним встревоженным взглядом. «Это всего лишь бродяга», — сказал Митч. Оба с облегчением вздохнули. «От кого мы прячемся?» — спросил Ломакс. «Хотел бы я сам знать». Эдди внимательно смотрел на его лицо. «Мне кажется, что вы знаете». Митч молчал. «Послушайте, Митч, вы не платите мне за то, что я сам втягиваюсь в вашу игру, я понимаю это. Но все мои инстинкты подсказывают мне, что вы в беде. Думаю, вам нужен друг, кто-нибудь, кому бы вы могли доверять. Если у вас будет нужда, я смог бы быть вам полезным. Не знаю, от кого мы скрываемся, но уверен, что это опасные люди». «Благодарю вас», — негромко ответил Митч, глядя в сторону так, как будто Ломаксу пора уже было уйти и оставить его здесь одного поразмышлять под дождем и снегом. «За Рэя Магдера я готов прыгнуть в эту реку, и уж, конечно, я могу помочь его младшему брату». Митч легонько кивнул, не произнеся ни слова. Ломакс закурил другую сигарету и носком своего щегольского ботинка стал ковырять лед. «Звоните мне в любое время и будьте осторожны. Они начали действовать и не остановятся ни перед чем». Глава 16. центре, на перекрестке Мэдисон и Купер-стрит, в старых, но отреставрированных заново двухэтажных зданиях, были открыты небольшие бары, закусочные, сувенирные лавки и несколько неплохих ресторанов. Перекресток был известен под названием Овертон-сквер. Он являлся средоточием ночной жизни Мемфиса. Театр и книжный магазин привносили сюда дыхание высокой культуры. По центру Мэдисон-стрит тянулась неширокая полоса деревьев. В конце недели здесь шумели студенты и моряки с кораблей ВМС, однако вечерами в будни здесь было тихо, рестораны хотя и полны, но не забиты до предела. Палетта, изысканный французский ресторанчик, помещавшийся в сверкающем свежей штукатуркой здании, пользовался популярностью благодаря объемистой карте вин, оригинальным десертам и проникновенному голосу мужчины, сидевшего за Стейнвеем. Столь желанный достаток принес с собой и коллекцию кредитных карточек, и супруги Магдер уже привыкли пользоваться своими, посещая по вечерам лучшие рестораны города. Палетта на данный момент времени оставался излюбленным местом. Мит сидел в уголке бара, отпивал глоток за глотком кофе из чашечки и посматривал на входную дверь. Он пришел чуть раньше, как и собирался. 3 часа назад он позвонил ей и спросил, успеет ли она к 7. Она захотела узнать, в чем дело, и он обещал ей объяснить это позже. С того дня, как на Кайманах он знал, что кто-то следует за ним по пятам, кто-то следил в дверь, с холода вошла Эдди и в поиск к мужу повела головой. Они встретились у самого бара. Митч коснулся щекой ее лица. Эбби сняла пальто, и они проследовали за метрдотелем к небольшому столику. Такие же столики вокруг были полны народа, слышно было каждое сказанное слово. Митч посмотрел по сторонам, но других свободных мест не оказалось. Отпустив метрдотеля, он уселся напротив жены. «По какому поводу?» подозрительно спросила Эбби, уже начавшая отвыкать от знаков внимания. «Неужели нужно искать повод для ужина с собственной женой?» «Безусловно. Сегодня понедельник. Сейчас всего 7 вечера, а ты не на работе. Воистину, это что-то поразительное». Между столиками протиснулся официант, спросил, будут ли они пить, и если да, то что именно. 2 бокала белого вина», — ответил ему Митч, и, обведя глазами зал, успел заметить устремленный на него взгляд джентльмена, сидящего в одиночестве через 5 столиков от них. Лицо его показалось Митчу знакомым, а когда он вновь скосил на мужчину глаза, то увидел, что тот уже уткнулся носом в меню. «В чем дело, Митч?» Он взял ее руку в свою и нахмурил брови. «Эбби, нам необходимо поговорить». Ее рука чуть вздрогнула, улыбка пропала. «О чем?» Он понизил голос. «О чем-то очень серьезном». Она сделала глубокий выдох и сказала, «Может, дождемся вина? Оно мне, похоже, понадобится». Еще раз Митч посмотрел на скрывающееся за меню лицо. «Мы не можем говорить здесь». «Тогда зачем мы сюда пришли?» «Слушай, Эбби, ты знаешь, где здесь туалетные комнаты, прямо через зал и направо, так?» «Да, знаю. В том конце зала есть боковой выход. Он ведет на улочку позади ресторана. Я хочу, чтобы ты прошла в туалетную комнату, а оттуда через этот выход на улицу. Я буду ждать тебя там неподалеку». Она слушала его молча. Глаза сузились, брови сошлись к переносице, голова чуть наклонилась вправо. «Верь мне, Эбби, я все объясню позже. Встретимся на улице и разыщем другое местечко, где можно поужинать. Здесь я разговаривать не могу». «Ты меня пугаешь. Прошу тебя», — сказал он твердым голосом, продолжая держать ее за руку. «Все нормально. Я принесу твое пальто». Она встала, подхватила свою сумочку и направилась в дамскую комнату. Немного повернув голову, Митч через плечо наблюдал за джентльменом со знакомым лицом, который вдруг неожиданно поднялся, приглашая за свой столик какую-то пожилую особу. Ухода Эбби мужчина не заметил.